Мистический музей. После Октябрьской революции 1917 года дом, где умер великий писатель, отдали под коммуналки, которые сохранялись в нем до 1964 года. К тому времени в нем проживала 31 семья, 77 человек. Это была обычная перенаселенная коммуналка со всеми прелестями социалистического общежития. И только к середине 1966 года здание было передано городской библиотеке номер 2, рожденной из передвижной библиотеки наркомпроса. В 2005 году учреждение было преобразовано в центральную городскую библиотеку, мемориальный центр «Дом Гоголя», когда стало ясно, что в этом здании необходимо создать полноценный гоголевский музей. Конечно же, дом внутри перекраивался неоднократно, но две мемориальные комнаты удалось оставить. Предположительно, что в одной из них прервалось дыхание писателя. Сегодня дом Гоголя совмещает в себе мемориальный музей, научную библиотеку и научно-исследовательский центр, занимающийся изучением гоголевского наследия. По словам Воропаева, известного исследователя творчества Гоголя, дом Гоголя вполне мог бы стать московским братом петербургскому Пушкинскому дому. По рассказам очевидцев, по вечерам в особняке происходят таинственные и мистические события. Когда читатели расходятся по домам, и последнее пристанище Гоголя начинает жить своей таинственной, невидимой для окружающих жизнью. Не раз задерживаясь на работе, сотрудники библиотеки слышали странные звуки: скрип чьих-то шагов по лестнице, шум передвигаемых стульев в читальном зале, отдаленные человеческие голоса. Зданию больше 200 лет, и, возможно, его аура впитала в себя память о многих людях, в нем живших. Поэтому даже оставшись здесь в одиночестве, человек оказывается не один, а наедине с душой старинной графской усадьбы. Одно время при советском режиме в библиотеке были введены ночные дежурства сотрудников. Дежурная библиотекарь, расположившись на ночь в кабинете директора, вдруг услышала страшный грохот в направлении читального зала, будто там двигали мебель. Звуки повторялись снова и снова, причем дверь в отдел оказалась закрыта не только снаружи, но и изнутри. Шум продолжался до самого утра. Объяснить это загадочное событие сотрудники так и не смогли, поэтому выдвинули свою оригинальную версию. Читальный зал — просторная светлая комната с отличной акустикой, в которой в незапамятные времена устраивались роскошные балы. По всей видимости, благородные собрания проводятся здесь до сих пор. Участники их давно покинули земные пределы и конспиративно встречаются здесь по ночам, исключительно из уважения к старинному зданию, где им прежде доводилось бывать. По их рассказам, недавно сотрудница, собираясь поздно вечером домой, отчетливо услышала, как кто-то рвется из читального зала наружу, колотя в дверь, хотя на момент закрытия все читатели уже очистили помещение. Первая мысль была о спрятавшемся злоумышленнике. Когда женщина не без страха поднялась на второй этаж, звуки стихли. На следующий день библиотекари тщательно проверили все закоулки, включая черный ход, но, естественно, не нашли ни души. И только одна из выставочных картин, висевших на стеле, оказалась лежащей на полу. Были в таинственном особняке и более зловещие происшествия, скорее даже предупреждения. Осенью 1995 года в читальном зале произошел всемирный потоп. В дальнем хранении прорвало трубы отопления над потолком. Грязная горячая вода ливнем хлынула прямо на стеллажи с альбомами по искусству, религиозной и, естественно, научной литературой. Последствия были соответствующие, и косметический ремонт — не самое тяжкое из них. На долю сотрудников выпал титанический труд. После выноса всех книг приходилось просушивать их, а некоторые особо ценные экземпляры проглаживать утюгом. По одной из версий историков, в дальнем хранении читального зала располагалась домовая церковь графа и графини Толстых, в которой хозяева молились и размышляли о вечном. Теперь же там организовано книгохранилище, которая содержит огромный массив информации, и далеко не вся она безобидна и полезна для души. По словам эзотериков, духовная атмосфера помещения вступила в конфликт с разнородным потоком информации, заключенным в книгах, и результатом этого противостояния явился тот самый потоп. Характер у дома на Никитском сложный и противоречивый, совсем как у Гоголя. Но несмотря на потоп, случаи замыканий в электропроводке, периодически не открывающуюся дверь читального зала, шумы, скрипы, странных посетителей — в целом это очень уютный и гостеприимный московский особняк.